Глава 65. Часы Марка продолжали подавать сигналы из того здания, где у него была назначена встреча. Близилась ночь, а он все не возвращался в свой особняк. Поэтому Брюс оставил Апсару мокнуть в ароматизированной ванне и отправился к тому месту. Он уже входил в здание, когда его окликнула знакомая физиономия. Один из разведчиков, освободивших его в Сирии. Твоего шефа здесь нет. Вы его посадили? — Я отвезу тебя в клинику, там он приходит в себя. — Как он? — Я не врач. Едем. Англичане, несмотря на то, что их там ненавидели, все же сохранили в Бомбее несколько своих бастионов, среди которых была и эта частная клиника с новейшим оборудованием. Чтобы добраться до палаты Марка, нужно было показать удостоверение личности. Ну что ж, так он хотя бы был в безопасности. Вид друга, напичканного трубками и окруженного приборами, которые контролировали его жизненные функции, привел Брюса в замешательство. К счастью, Марк казался бодрым. «Он поправится», — пообещал врач-индус, получивший образование в Лондоне. «Мы определили наркотик. На мой взгляд, осложнений быть не должно. Учитывая его сопротивление яду и превосходное здоровье, он будет на ногах уже к концу недели». «А я могу с ним поболтать?» «Пару минут. Потом я назначу ему болеутоляющее, и он проспит целые сутки». Шотландец подошел к кровати, Марк посмотрел на него. «Ну что, неудачник, что ты там затеял?» «Ирина Вендороян. Это она поймала меня. Найди ее. Я займусь этим. А ты давай баиньки. Апсара, смывайся отсюда поскорее, она уже скучает». Брюс, успокоенный, снова отправился на тропу войны, когда столкнулся с Джорджем. «Наконец, интересная информация. Ты подслушивал, кретин. Мы профессионалы, парень. А Арину мы знаем, это же она таскалась за воду в Лондоне и красовалась с ним под ручку». «Именно. А сейчас она отдала приказ поджарить его в башне молчания. Дьявольская семейная сценка. Где она укрывалась, эта торговка жареным мясом?» «А ты как будто не знаешь. В здании, где у Марка была назначена встреча. Ты поставил его под охрану». «А это уже неприятно. Ее нет в списке персонала. Фальшивый паспорт осложняет дело. Мы попробуем распутать этот клубок. А ты пока успокойся и выпей бутылочку. Старайся не разгромить Бомбей, мне это не понравится. Если совесть мне позволит, я наберу тебя, и мы позавтракаем вместе». Брюс вернулся в особняк в плохом настроении. У англичан все было под контролем, а у него ничего не продвигалось. Ирина испарилась, и найти ее на данный момент казалось невозможным. Апсара пришла в себя. Новые сиреневые сари, надушенные волосы, легкий макияж, отдохнувшее и сияющее лицо, изящные оголенные ноги. «Как Марк?» Брюс завалился в кресло. «В целости и сохранности. Уже выздоравливает. С ним врач и охрана. От микробов защищен хорошо. Он серьезно ранен. Только чуточку отравлен, но скоро снова будет в строю». «Кто это сделал?» «Местная убийца, которая приставала к нему в Лондоне. Ирина Вендороян, крутая программистка». «Где она сейчас?» «Черт его знает. Но тут куча профессионалов, нам обо всем расскажут. Я поеду к Марку. Он дрыхнет до завтрашнего вечера. И нам стоило бы сделать то же самое. Мне все это уже осточертело. Ты не против немного поработать официанткой? Тройной бурбон — это лучшая дезинфекция. Я забыла тебя поблагодарить. Вот и подходящий случай это сделать». Брюс, уставший от всего, чувствовал себя на дне пропасти. И на этот раз, даже если он будет биться головой о стену, нет никакой уверенности в том, что ему удастся ее сломать. Решив разделаться с Марком, лагерь противников дал понять, что шуткам пришел конец. Если Марк с Брюсом будут продолжать упорствовать, следующим местом их расследования станет минное поле.